Глава 90. Испытание брони. Вот они, вожделенные ворота наисекретнейшего объекта Прыщ, последняя линия обороны. В смысле из тех, что снаружи. И ведь действительно, как и предупреждали, вписываются в скалу и почти незаметны. Специальный пластиковый и цветовой камуфляж. Но все в курсе, подготовлены. И к тому же рассматривать их с предельной тщательностью основной массе отряда не досуг. Да и с непредельной, кстати. Мельтешение окружающего фона списываем в избыточность знаний, издержки второго века информационного взрыва. Когда в этом фоне компьютерная засветка метит нечто, находящееся на дистанции уверенного поражения, открывается огонь. Но пусть отстрелом охранников, контратакующих на своей же позиции, занимаются покуда другие. Герман Минаков озабочен передней полусферой, прямо как в древние времена, когда командир каких-нибудь викингов бросался в атаку первым. Его обязанность все-таки осмотреть ворота, ведь в плане поступов к объекту уже выявились некоторые неточности. Отряд поплатился за это 2 потерянными людьми. Один, упакованный в панцирь, труп они тащат с собой. Другой остался где-то там, у второго ряда колючей проволоки. Сейчас не досуг совершать за его телом рейд. Так что вдруг здесь, прямо в воротах или рядом, имеются стрелковые ячейки. Или даже дистанционно наводящийся пулемет. Кто может такое исключить? Неизвестно, какими путями добывался план позиции. Может, разведчики центра вытаскивали эту информацию под пытками. И тот, кого пытали, оставил эдакую язвинку, маленькую неточность в показаниях, в отместку за мучение, как возмездие, справедливость. Или добытый план просто-напросто устарел. Пока то все рядили, разрабатывали, готовились. Здесь раз и просверлили в горе бойницу для пушки. На столь близкой дистанции даже сверхновый панцирь тоже может подвести. Вдруг пулеметная лента, выпущенная в упор, все-таки протаранит фуллерит. Естественно, тут не экскурсия по странам и континентам. На порядочный, эдакий плановый осмотр рекогностировку времени, разумеется, нет. Все на бегу, но, правда, со значительно меньшей, чем ранее, скоростью. Всего-то 15 км в час. «Давай, Кэт, работай!» – командует Герман в микрофон. Вообще-то отрядная радистка Кэт, Лиза Королева, тут, рядом, уже извлекла из защитного контейнера свою сложную оснастку. Ее дело открыть эту 500-тонную или, сколько-то там, дверцу. Точнее, нет, пока это все же дело не ее. Миши Гитуляра, должного по плану, давно дежурит где-то выше по склону горы. Ну а уже он своими секретными методами раскупорит ворота. Будем надеяться, этого трюка никто от сил вторжения не ждет. Вот удивятся те, кто сейчас рассматривает пульсарцев через наружные камеры наблюдения. Там наверняка ждут, что сейчас они начнут закладывать в ворота какие-нибудь фугасы, разматывать запальные шнуры и так далее в этом же духе. Наверное, уже предвкушение. Ведь особо приятно наблюдать за чем-то эдаким, бестолковым из абсолютной безопасности туннеля. Вот тем, что снаружи, несколько хуже. Им, конечно, так и так придется начать серьезную атаку. Но вот если пришлые террористы станут навешивать на входные двери пластиковую взрывчатку, то атаковать понадобится срочно. А умирать, как всегда, не хочется. Ибо поначалу они, весьма вероятно, совсем ничего не боялись. Потому как, пусть противник и снабжен панцирями, о чем, конечно, легко догадаться, но экзоскелет – надежная штука против всяческих, кое-каких вооруженных неоколониальных партизан или щадящей инфразвуковой тарелки, но уж никак не против батареи автоматических пушек, способных создать сплошную зону поражения на подходе к объекту с любой стороны от входных ворот. Даже в воздухе, если потребуется. Ибо уже 40 лет назад изобретен способ пролома ворот с помощью высокоточных крылатых ракет. Это когда первая взрывает входные створки, а вторая тут же пролетает в пролом, дабы взорвать схороненное нутро. И сейчас рассуждение несколько опешившей с непривычки, но, наверное, еще не паникующей охраны, простое. Поскольку крылатых ракет не наблюдается, взлом произведут менее новаторским способом. А значит, несмотря на провальное начало боя, победа будет за нами. Ибо что тут такого эдакого, перестрелять скопившихся в одном месте нападающих. Теперь они вроде не прыгают, не скачут, да и дыма стало поменьше. Сейчас развернем пушечки поудобнее, перегруппируемся и... Вообще-то, нотхау тем и ценно, что в первый раз всегда шокирует. А у отряда пульсар их целый мешок. Вот, пожалуйста. Без всяких скрипов, стонов отъезжают, отваливают в стороны 500-тонные или там еще более ворота. Кое для кого это абсолютный сюрприз.